Глава 6. Жан-Пьер Корот. В воскресенье утром я попросил у папы компьютер и сам написал Жан-Пьеру. 21 октября 2018 года. «Дорогой Жан-Пьер, как твои дела? И поговорил ли ты с Франсуа? Я начал искать твоего предка, но пока что не очень в этом преуспел. Дело в том, что по поиску находится какая-то ерунда. Никакой связи между Ковна и человеком с фамилией Гарсия мне обнаружить не удалось». Я уверен, что не Каролин Гарсия, возможно, ты не в курсе, но на все соревнования она ходит вместе со своим папой. Не Райан Гарсия, кажется, он поставил крест на своей карьере. Не тем более Ками Гарсия, кстати, ты читал его книги, не имеет никакого отношения к твоему прадедушке. Прости, я не могу посчитать, сколько прав в его названии. Папа женился и привез мне из Греции футболку. Я надеялся, что он и его жена познакомятся с Атанасиусом, но они не успели заехать на Крит. Твой Марк. Я отправил письмо и решил поиграть в Зельду, но не успел я пройти святилище, как пришло уведомление о новом письме. Мой далекий, но близкий друг Марковкин, я виноват перед тобой. Я забыл сказать тебе, что Гарсия не моя фамилия, но псевдоним. Дело в том, что моя бедная матушка страстно любила Федерико Гарсия Лорко, великого испанского поэта, безвременно покинувшего сей мир. С детства она читала мне его стихи, и ее слезы капали на мою маленькую кроватку. Когда я вступил во взрослую жизнь, я решил, что не могу не связать свою творческую биографию с именем моего любимого поэта. Так и Жан-Пьера Корота я стал Жан-Пьером Гарсия. Моя матушка так любила Лорку, что даже не обиделась, а напротив прослезилась от восторга. Моя настоящая фамилия очень редкая, иначе мой друг Франсуа, скорее всего, не обратил бы внимания на письмо, пролежавшее столько лет в пыльном шкафу. Подумай только, а ведь оно могло не сохраниться. Люди часто выбрасывают то, что принадлежало их близким. Говорил ли я тебе, мой друг Марк, что однажды видел в Париже на блошинном рынке целый фотоальбом? Старьевщик рассказал мне, что его выбросили на помойку. Представь только себе. А там была история целой семьи, связь поколений, дети, бабушки, дедушки. Целая история. Люди черствы сердцем, Марк. Надеюсь, ты еще не скоро это поймешь. Почувствуешь на своей шкуре. Твой... Иногда безутешный. Жан-Пьер. Дорогой Жан-Пьер, если бы моя бабушка узнала историю с альбомом, она бы ужасно рассердилась. Все наши семейные альбомы лежат в шкафу на полке, и бабушка так часто их рассматривает, что они не успевают даже покрыться пылью. Представь себе, она знает, как зовут всех людей с фотографий, а их там, кажется, не меньше 100. Я никогда не слышал про Лорку. У нас тут чаще читают Пушкина, если ты о таком слышал. Наверное, моя мама относится к нему примерно так же, как твоя относилась к Лорке. Но я вряд ли когда-нибудь возьму себе его фамилию. Скажи, Жан-Пьер, поговорил ли ты с Франсуа? Возможно, он покажет нам письмо из шкафа. Думаю, оно пригодится в расследовании. С приветом, Марк. Если ты решишь искать утешение, не ищи его в вине. Моя другая бабушка говорит, что отсюда все беды человечества. Мама, кажется, тоже так думает. Потому что, когда Макс пьет, ну, правда, пиво, она очень злится.